Глава 11. После столкновения с Табризом меня ощутимо потряхивало. Поэтому я направилась туда, где риск наткнуться на кого-то еще из приближенных императора и возможных членов этой шайки был минимален, а именно на кухню. Почему-то это шумное место, наполненное топотом ног и аппетитными запахами готовящейся еды, меня успокаивало. «Вам что-то нужно, Ойра Дивардис?» С услужливым поклоном обратился ко мне один из поваров. Я заметила, что отношение прислуги ко мне изменилось в лучшую сторону. Возможно, те, кто работал в замке, тоже заметили, что мы с генералом сблизились, вот и приняли меня как хозяйку. Или же сыграло свою роль что-то другое. Может, тот факт, что я не оставалась в стороне и действительно старалась позаботиться о Кейране, когда он болел. «А успокаивающих отваров у вас случайно нет?» — спросила я. Если повар и удивился, то ничем не подал виду. Так что вскоре в моих руках оказалась большая глиняная кружка, наполненная травяным напитком, от которого исходил насыщенный аромат. Сделав первый глоток, я почувствовала вкус добавленного в отвар терпкого меда и блаженно зажмурилась. «Очень вкусно, спасибо!» Хотелось бы надеяться, что нужный эффект не заставит себя ждать. «Может, перекусить чего хотите?» «А давайте!» — согласилась я, решив, что иногда можно и заесть стресс. Мне принесли тарелку, на которой лежало аппетитно пахнущее копченое мясо, большой кусок сыра и мягкий свежевыпеченный хлеб с хрустящей корочкой. Вкуснятина! «У вас хороший аппетит, Ойра Дивардис», — похвалил меня демон. Пробурчав с набитым ртом благодарность за еду, я продолжила опустошать тарелку, запивая импровизированные бутерброды травяным отваром. Питание мне здесь определенно нравилось. Сытное, натуральное и очень хорошо приготовленное. На следующий день должен был состояться прощальный ужин, к которому повара активно готовились. Я с нетерпением ждала отъезда Его Величества и других гостей, но после сегодняшней стычки с этим противным типом Табризом не чувствовала себя спокойно. Заговорщики не оставят меня в покое. Теперь я в этом не сомневалась. Но ведь Дэрил же обещал. Надо еще раз с ним поговорить. Приняв это решение, я доела и отправилась на поиски принца. Но оказалось, что после нашего с ним разговора во внутреннем дворе замка он сразу же уехал, забрав с собой Элспид и своих немногочисленных слуг, которые сопровождали его в пути. На душе стало горько. Дэрил прибыл в замок последним из гостей и покинул его первым. Мы с ним за это время стали друзьями, и расставание с ним меня опечалило. К тому же я не успела спросить его о том, как мне защититься от Табриза и остальных. Принц выглядел уверенным, когда говорил, что отныне я буду в безопасности. Но мне ведь только что недвусмысленно угрожали. А пойти за помощью к генералу я пока не решалась, потому что не знала, как ему обо всем рассказать. Оставалось одно — попросить совета у Лианы Акрис. Но на пути к комнате демоницы меня остановили придворные дамы. Они щебетали о том, как рады моему выздоровлению, спрашивали, что я завтра надену и когда смогу почтить императорский замок своим ответным визитом. Можно подумать, владыка демонов приглашал меня в гости. «Никто не ожидал, что его высочество купит вашу сестру», — заметила одна из дам. «Интересно, зачем она ему? Хотя он всегда был себе на уме». «Да уж, не повезло его величеству с наследником», — покивала другая. От этих слов, произнесенных с сочувствующей интонацией, мне стало обидно за Дэрила. Ничего эти разряженные клуши не понимали. «Может быть, еще не поздно обзавестись другим?» — хмыкнула еще одна, и они громко расхохотались. Я поморщилась. Мне уже было известно, что плодовитостью демоны не отличались. В их семьях редко, когда рождалось много детей. К тому же наследным принцем мог стать только законный сын, родившийся от императрицы, не от фаворитки. Так что соперников в борьбе за престол у Дэрила не имелось, в отличие, к примеру, от Шехзаде, многочисленных сыновей турецких султанов. Все же я не понимала причину конфликта между принцем и его родителем. Явно этот конфликт длился уже давно. Если Дэрил не был на стороне заговорщиков и не возражал против заключения мирного договора с людьми, то в чем же тогда дело? Решившись, я задала вопрос дамам, и те, переглянувшись, начали наперебой выдвигать различные версии. Император и принц влюбились в одну девушку. Его величество отказался купить сыну породистого дракса. Его высочество посчитал, что владыка демонов слишком расточителен, а может быть, все было наоборот. В общем, я поняла, что на самом деле моим собеседницам ничего не известно, и тоже очень любопытно, что за кошка пробежала между этими двумя. Завершив бессмысленный разговор, я продолжила путь к Лианне, но в коридоре меня перехватил Кейран. Руки демона обвелись вокруг моей талии. Он притянул меня к себе и властно провел ладонью по моей спине от пояса платья к затылку. «Что ты делаешь?» — смутилась я. «С чего бы такие нежности средь бела дня? А что, если кто-то увидит?» «Разве мы не муж и жена?» — промурлыкал Дивардис, задев губами мое ухо. По коже пробежали мурашки. «И разве мы не будем в скором времени ночевать в одной спальне?»